Глава 16. Асура рассказывает сказку. В 93-й квартире я оглянулся через плечо и посмотрел на Наталью. «Конечно, заходи». Я повернулся обратно и наткнулся на внимательный взгляд Виктории. Кивнул ей и приглашающе качнул подбородком. «Кстати, а вот и Карина. Она вместе с группой студентов идет в сторону тех домиков, куда по приезду заселили и меня. Ты в порядке?» – спросил я у Вики. Она выглядела целой, только вся в пыли, но это неудивительно. «Да», – холодно ответила Вика. «Старков, ты хочешь поссориться с Темновыми?» «С чего ты взяла?» – я приподнял брови. «Мы с тобой поженимся через 2 года», – Вика нахмурилась. «Ты не можешь общаться с другими девушками так, словно у тебя нет невесты. А ты, значит, можешь таскать за собой Стаса», – хмыкнул я. «Я не могу запретить ему ходить за мной», – Вика поморщилась. «В любом случае, твое поведение оскорбительно для меня. Я не намерена мириться с подобным отношением. Если так продолжится, я попрошу отца разорвать брачный контракт и объявить Старковым, что вся вина лежит на тебе. Либо веди себя достойно, либо ищи другую жену». «Пусть твой отец разорвет брачный контракт», – помедлив ответил я. «Вика, я не могу позволить себе одну жену». «Что?» – она чуть не запнулась. «Мне нужны дети», – терпеливо объяснил я. «Много детей. И одной жены для этой цели мало. 20 для начала хватит. Учитывая сложность, с которой маленький Асура рождается на свет, мне придется очень постараться. И даже если 20 женщин будут готовы родить от меня, не факт, что хотя бы одна справится. Слишком это сложно. Слишком болезненно. В глубине моей души таится надежда, что девушкам-заклинателям будет гораздо проще родить мне ребенка, ведь путь заклинателя – это путь эволюции тела. И чем выше ранг, тем лучше здоровье, тем выносливее заклинатель. Но это надо проверять на практике. Я оглянулся на Дарью, которая все еще на каменном столбе и отдавала приказы. Может, все-таки взять эту деву в семью? У нее высокий ранг. «Старков, ты в своем уме?» – суровый голос Виктории прервал мои размышления. Лунная башня уже была поблизости. «Какие 20 жен? Ты издеваешься надо мной?» «Нет», — я серьезно посмотрел ей в глаза. «Не издеваюсь». Фыркнув, Виктория ускорилась и первая вошла в башню. А когда я подошел к лифту, он уже был закрыт. Скрипнула кровать под моим весом. Я сидел, скрестив руки в замок, и смотрел в зеркало, на отражение косой девочки, которая лежала под кроватью и прижимала к груди притихшего фараона. «Испугалась?» – спросил я. Лейла закивала. «Больше нет опасности», – заверил я. «Можешь не пугаться». Девочка отвела взгляд и уткнулась в пол. «Не хочешь вылезать?» Она коротко покачала головой. «Хочешь, расскажу тебе сказку?» Неожиданно для самого себя предложил я. Лейла, помедлив, робко кивнула. «Это сказка про храбрый череп». Я кашлянул в кулак и постарался мысленно переиначить сказку из моего мира, чтобы она была понятнее ребенку. Спустя 10 секунд заговорил. «Представь большое кладбище. Знаешь, что такое кладбище?» Лейла чуть испуганно кивнула. «Так вот, большое кладбище. Но не обычное, а волшебное. Каждую ночь по этому кладбищу летают разноцветные черепа. Красные, синие, зеленые. Многие из них светятся изнутри, забавно хихикают, играют в догонялки и просто развлекаются. Представила?» Лейла недоуменно качнула головой. «И среди этих разноцветных черепов жил один, который не был похож на других. У него были кривые глазницы, неправильный череп, свернутая на бок челюсть. И вообще этот череп был бронзовый, с вмятиной на лбу. И в отличие от других черепов, он был совсем не ярким, блеклым. Все другие черепа отказывались с ним играть, называли уродом. Через зеркало я видел, что Лейла заинтересовалась сказкой. В ее глазах я видел понимание, она сочувствовала некрасивому черепу. Все обижали бронзового, никто его не любил», — продолжал я. «Но череп не унывал. Он был очень любопытным и постоянно задавал вопросы. Что это за светящиеся точки на черном небе? Что это за большой курган в центре кладбища? Кто эти существа, которые смотрят на них и смеются?» Череп был очень любопытным, Но никто не отвечал на его вопросы. Бронзового били, над ним издевались. Говорили: «Не глупи, играй со всеми, зачем ты спрашиваешь этот бред?» Я поморщился и потер горло, не привык так много говорить. «И что дальше?» – пискнула Лейла. На кладбище существовало два строжайших запрета. Первый – нельзя покидать кладбище. Второй – нельзя посещать курган. Но череп был слишком любопытен, поэтому он решил нарушить запрет. Однажды, когда никто его не видел, череп вошел в курган. И знаешь, что он там нашел? «Что?» – Лейла подалась вперед, фараон возмущенно тявкнул, так как она чересчур сильно его сжала. Череп увидел огромное помещение, и там, я помедлил, подбирая слова, там были рельсы, прямо на потолке. «Знаешь, что такое рельсы? По ним энерговозы ездят». «Знаю», — кивнула Лейла. «По рельсам ездили небольшие вагонетки, к которым крепились длинные нитки, а к ниткам были привязаны тела скелетов, безголовых скелетов. Сотни безголовых скелетов, как марионетки, двигались по одной и той же траектории. Их кости стучали друг о друга, издавая звуки «чок-чок-чок». Я и не заметил, как втянулся. Рассказывал сказку, а перед глазами представали бесконечные просторы золотой пустоши, величественный горный хребет и Мииист, ослепляющая красотой изумрудная впадина. «Вам грустно?» – спросила Лейла. «Немного», – я усмехнулся и посмотрел на свое отражение. Уголки глаз повлажнели, вот-вот капнет слеза. Но больнее внутри. Грудь сжималась от ностальгии по дому, желанию вернуться, вдохнуть знакомый воздух, обнять родных. «Чок-чок-чок», — напомнила мне Лейла. «Да, чок-чок», — я сглотнул. Кости этих скелетов бились друг о друга, и нашему черепку стало очень страшно. Он думал сбежать, вернуться на кладбище и забыть, что вообще бывал тут. Но череп пересилил свой страх. Он не хотел возвращаться на кладбище. Не хотел продолжать свою бессмысленную жизнь, полную обид и оскорблений. Бронзовый череп решился и начал исследовать помещение. Он летал рядом со скелетами, рассматривал их. Некоторые из них были желтоваты, другие синеваты, а третьи – зеленоваты. Летал-летал череп и вдруг услышал шум. В курган начали влетать черепа один за другим. Они приземлились на шейные позвонки и засыпали, а их тела продолжали ездить в бесконечной петле. Бронзовый сперва испугался. Затем он заметил, что желтые черепа приземляются на желтоватые скелеты, а синие на синеватые. И он начал искать свой скелет. Ведь если каждый череп нашел свое тело, то и у него должно быть, ведь так? «Да», — закивала Лейла, — «должно быть». Девочка очень переживала за уродливый череп, словно тот был ее родственником. «Наш бронзовый не успел найти свое тело», – вздохнул я. Он вдруг заснул, а когда проснулся, снова летал по кладбищу под ночным небом. Вокруг него летали другие черепа, общались друг с другом, играли. Бронзовый спросил у них, помнят ли они, как залетели в курган, но никто не помнил. За странные вопросы над нашим черепом снова начали издеваться, снова его обижать. Лейла засопела. Бронзовый опять захотел войти в курган, но на этот раз ему преградил путь староста черепов и предупредил, что если Бронзовый войдет в курган, больше он оттуда никогда не выберется. Он навсегда застрянет в кургане, пока не истлеет от старости. В темноте и одиночестве, во веки веков. «Как думаешь, Бронзовый полетел туда или испугался?» «Полетел», — уверенно заявила Лейла. «Ты права, он полетел в курган. И там нашел свое тело, маленькое, такое же кривое и бронзоватое. Череп сел на этот безголовый скелет и вдруг почувствовал, что у него появились руки и ноги. Бронзовый оторвал нити и спрыгнул на пол. Как только его костяные ноги коснулись пола, вагонетки остановились, все кладбище замерло. А черепа начали возвращаться на свои тела, пробуждать свои воспоминания, рвать нити. «Какие воспоминания?» – не поняла Лейла. «Это кладбище – место захоронения целого народа», – я печально усмехнулся. «Его прокляли, превратили в аттракцион для людей. Взрослые дети приходили к этому кладбищу и смотрели, как забавные разноцветные черепа летают туда-сюда. Им было весело, было интересно». «И что дальше?» – в голосе Лейлы появились нотки нетерпения. «Проклятие народа мог прервать лишь лучший из вида», – не самый сильный, не самый красивый, не самый здоровый, а тот, кто не испугается войти в курган, не испугается страшных звуков. Тот, кто даже под страхом вечного томления в кургане не струсит и пойдет внутрь во второй раз. Предполагалось, что никто и никогда не осмелится сделать подобное. Но блеклый, кривой и некрасивый череп смог. А что было дальше? Бронзовый возглавил свой народ, стал его лидером. А затем омыл кровью земли врагов своих. Я заметил испуг во взгляде девочки и тут же поправился. То есть нет, все эти скелеты жили долго и счастливо. А на ком они женились? На принцессах. А девочки черепа? На принцах. Все-все? Там же целое кладбище. Король местный плодовитый оказался. У него 150 жен. Ладно, хватит вопросов. Я поднялся с кровати. Вылезай и иди посмотри, что на кухне есть. Скоро ко мне гости придут. Трель? А вот и гости. Я вышел из спальни и остановился у двери. Вдохнул и выдохнул. Легенда о Кришне Кровавом, короле Асур, который смог возродить свой народ в землях подлых Сур и вырваться оттуда, оставив после себя гору из трупов, сильно задела меня. Даже во времена, когда мир трех солнц умирал, я не ощущал подобных эмоций, а тут так сильно скучаю. Трель! Иду! Я открыл дверь и увидел смущенную Наталью, которая держала небольшую коробочку. Выглядела она уставшей, хоть одежда и чистая, успела переодеться в черное платье по колено. И пахло от нее хорошо, чем-то домашним, уютным. «Привет, я на 13 этаже живу». Наталья протянула мне коробку. «Это небольшой подарок от меня. Это не покроет долг жизни, но все же». «Спасибо. Зайдешь? Чаю попьем». Мой взгляд сам собой прошелся по ее великолепной фигуре. Аккуратной груди, тонкой талии, крутых бедрах, длинных ногах. «Только если ненадолго», — помедлив согласилась Наталья. В коробке оказался шоколадный торт. «Люблю печь в свободное время», — смутилась Наталья. «Я немного знаю алхимию, и мои торты отличаются от простых». Я на миг активировал взгляд Асуры и увидел духовную энергию в торте. И правда необычная сладость. «А это твоя служанка?» Наталья посмотрела на хромую Лейлу, которая поставила перед нами пустые чашки. «Да, зовут Лейла», — представил я девочку и велел ей. «На себя тоже чашку ставь, с нами торт поешь». «Я?» — удивилась Лейла. «Ну не фараон же». Из-под стола тявкнула собачка. «У тебя тут довольно оживленно», — улыбнулась Наталья. «Не думала, что гений Старковых будет жить с маленькой служанкой и собачкой». Я пожал плечами. «А зачем тебе столько зеркал?» — полюбопытствовала Наталья, покосившись в сторону коридора. «Люблю зеркала. Очень необычный интерес. Впервые слышу, чтобы кто-то любил зеркала». Лейла аккуратно разлила чай в три чашки. «А ты чем увлекаешься?» — из вежливости спросила Наталья у девочки. «Мне нравятся черепа», — абсолютно серьезно ответила та. «Бронзовые черепа». «Беру свои слова назад», — пробормотала Наталья. «Увлечение зеркалами не такое уж необычное». Лейла взялась за торт, разрезала его аккуратно и положила перед нами по кусочку. «Как там снаружи?» Я попробовал торт, и мне понравилось. «Сложно», — Наталья поморщилась. «Будет скандал. На этот раз пострадали слишком многие. Не удивлюсь, если императорский род возьмет дело под свой контроль. Но пока слишком много неясностей, мы можем только ждать». «Ты хорошо готовишь», — я взглянул в серые глаза Натальи. «Мне понравилось». Силой воли я отвел взгляд от красивого лица Натальи. Из-за третьей капли крови Асуры мой гормональный фон нарушился, и даже запах от этой девушки вызывал возбуждение, которое приходилось подавлять. «Я рада», — улыбнулась Наталья. «Хотела с тобой поговорить о том, что видела». «О чем?» Еще один кусок торта отправился мне в рот. По телу пробежала волна прохлады. Выпечка бодрила, придавала сил. Наталья взглянула на Лейлу, которая уплетала торт, явно не заинтересованная в наших взрослых беседах. «О твоем элементе тьмы», — вздохнула Наталья. «Не знаю, как ты смог скрыть черные микромагелы на диагностике, да и знать не хочу. Но ты понимаешь, что тебе нельзя никому показывать свои способности». «Почему?» — заинтересовался я. «Мне и самому было интересно, почему заклинатели владеют только одним элементом. Императорский род очень внимательно следит за заклинателями. Наталья ощутимо напряглась. «Если у кого-то доминируют фиолетовые микромогелы, этот человек должен служить империи, иначе смерть. Я слышала, что в старших родах имеются свои специалисты психических сил, но это только слухи. Да, читал, что фиолетовые проходят службу в императорской канцелярии. Я кивнул и отпил чаю. Именно, но империя не только за психами следит». «За психами?» – переспросил я. «Так неофициально называют людей, которые владеют психическими силами. Разумеется, императорский род так никто не называет. У них дубль элемент. И вот это второй случай, когда заклинателю не дозволено служить кому-либо, кроме империи». «Дубль элемент?» – я приподнял брови. «А ты разве не знаешь?» Наталья с подозрением смотрела на меня. «Нет, но догадываюсь». «А почему ты не знаешь?» Наталья явно не понимала. «Это же невозможно». «Или цвет микромогел изменился после нападения на Энербус?» «Когда тебя сильно поранили?» «Да», — кивнул я, не соврав. «Но тогда не понимаю, как ты обманул диагностик». Наталья окончательно растерялась. «Давай ты мне расскажешь все, что знаешь, ладно?» Успокаивающе попросил я. В коридоре послышалось тявканье фараона. Лейла уже доела торт и убежала. «Хорошо». Наталья собралась с мыслями и начала говорить. Я внимательно слушал ее с каждой минутой, удивляясь все сильнее. Чтобы у заклинателя пробудился дубль элемент, необходимо выполнить строгое условие. Микромогелы двух цветов должны быть количественно равны. Допускается лишь небольшая погрешность в 1-2%. Например, если общее количество микромогел 3000, то половина из этого числа должна быть одного цвета, а вторая половина другого. Только в этом случае заклинатель может видеть духовную энергию двух цветов. Если погрешность выше 2%, он видит тот элемент, который преобладает в его крови. У меня возник закономерный вопрос. Почему так? Я правда не понимал. У меня голубых микромогел было 20%, но я сразу же научился контролировать ледяную духовную энергию. «Таков закон природы», – пожала плечами Наталья. «Заклинатель не может видеть второй элемент, если в его крови недостаточно микромогел». Хотя неправильно выразилась. Заклинатель видит лишь тот элемент, который отображает большинство его микромогел. На ум пришли две возможные причины такого ограничения. Первая – человеческая природа. Вторая – несовершенство местной медитации, или обе разом. «На самом деле, все рода так или иначе пытаются вырастить дубль элементы», – продолжала Наталья. «И у кого-то это даже получается. Но императорский род очень внимательно следит за этим, и заклинатели с дубль элементами либо уничтожаются, либо служат императорскому роду. Кстати, у Александровых существует правило. Только тот, кто пробудил в себе дубль элемент, имеет право получить личный герб и претендует на престол. Из более чем 10 детей императора таких принцев сейчас двое – Алексей и Сергей Александровы. Оба владеют двумя элементами. Очень интересная информация, Наталья. Спасибо за предупреждение, буду осторожен». Я посмотрел в серые глаза и снова по телу пробежала дрожь возбуждения, но я виду не подал. «Ладно, мне пора». Наталья слегка зарделась. «Давай провожу», я встал. «Не стоит. Ты меня тортом угостила, а я тебя провожу, все честно». «Ну ладно», сдалась Наталья. Вместе мы вышли из моей квартиры и пошли наверх по лестнице, решив не трогать духовный лифт. По пути болтали о всяких мелочах, о выпечке, заклинателях, кулинарах и сладкой вате. Наталья устала, это было видно. Она перенервничала, она испугалась, и моя компания приносила ей облегчение. «Спасибо за приятную беседу», — Наталья остановилась у двери в свою квартиру. «И спасибо, что спас мне жизнь. На мне долг крови. Я всегда буду помнить его. Ой». Я погладил Наталью по щеке, которая стремительно краснела и нагревалась. «Виктор, не стоит». Она не смогла договорить, я ее чмокнул в губы и коснулся пальцем середины лба, выражая свои намерения. «Не стоит, правда?» — снова чмокнул. «У нас разный возраст, чмок». «Разное положение, чмок?» «Ты студент, чмок?» «А я преподаватель, чмок?» Наталья уже была красной, как свекла. «Ладно, Виктор», — пробормотала она, открывая дверь. «Зайди. Только мы с тобой поговорим, и все». «Конечно, конечно», — легко согласился я, пальцами поглаживая ее шею. «Только поговорим».